Обнуление меморандума. Еще один фактор, который сделал переговоры бессмысленными, это решение Крымской конференции руководителей трех союзных держав, опубликованное 12 февраля 1945 года. Вот что написал по этому поводу ее участник, специальный помощник президента США Гарри Гопкинс. «Мы выиграли первую победу за дело мира. И говоря «мы», я имею в виду всех нас, все цивилизованное человечество. Русские доказали, что они могут быть мудрыми и дальновидными, и у президента, как и у всех нас, не было никакого сомнения, что мы можем жить с ними и сотрудничать в мире до самого далекого будущего, которое мог только вообразить любой из нас». Как известно, на Крымской конференции главы трех делегаций договорились об общей политике в деле осуществления условий безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии после ее полного поражения. Они провозгласили, что их непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир. Участники конференции торжественно заявили, что в их планы не входит уничтожение германского народа. Но они подтвердили, что только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, возникнет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций. После Крымской конференции попытки нацистов вступить в переговоры с официальными представителями западных держав зашли в тупик.